Глава 26. Ангелина. «Ну и где ты шлялась?» — с недовольным видом интересуется сестра. Чувствую, как в волнении ускоряется сердце. Не знаю, что ей ответить, но и врать, наверное, уже бессмысленно. В конечном итоге тональник снова размажется по лицу, и все события вчерашнего дня будут отлично пропечатаны на моей щеке. «Геля, я тебя спрашиваю!» Не отстает Вася. Она сводит брови на переносице и ведет себя так, будто это она старшая сестра, а я нашкодившая младшая. «Знаешь что?» Не выдерживаю. «Я не собираюсь поддерживать разговор в подобных выражениях. Решаю поставить Василису на место. На правах главной». «А что не так?» «Шляться. Претензии на пустом месте. Я уже взрослый человек и могу иногда отлучаться из дома без отчета перед тобой». Если честно, хочется заплакать. Огромных усилий стоит удержать дрожь в голосе. Если Вася заметит, как он норовит сорваться на каждом слове, я окончательно потеряю контроль над ситуацией. Хотя какой там контроль? Я даже себя контролировать не могу. Собственное тело. Оно ведь даже при мыслях о Никите Тимуровиче реагирует совсем не так, как хотелось бы. «А это что?» Сестра не обращает внимания на мои слова и подходит чуть ближе, внимательно вглядываясь. «Где?» Совсем забываю про синяк и тру кожу в районе щеки. Как раз туда и смотрит Вася. «Блин, какая же я дура! У тебя тональник, что ли?» Василиса будто не верит своим глазам. «Да». Выдыхаю, придумав, наконец, оправдание. «Была у Даши, попросила научить меня им пользоваться. Я работаю в такой большой компании, и я... Да я практически лицо своего босса!» Выпаливаю на эмоциях. И в этот самый момент меня скручивает от раздражения к себе, потому что, по факту, я не лицо босса, а его текущая шлюха. «Так что все!» «Не надо мне больше этих твоих дурацких допросов с пристрастием!» Сестра демонстративно закатывает глаза и скрывается в комнате. А я, наконец, могу скинуть обувь, одежду и отправиться в душ. С подростками сложно, а с особенными подростками еще сложнее. Никто не спросил меня, готова ли я нести такой груз ответственности. Он просто свалился на меня без предупреждения, и я справляюсь как могу. Мы справляемся. «Гель, прости, а...» — просит сквозь дверь Василиса. «Ты просто не говоришь, откуда деньги, и я... Не нравится мне все это, понимаешь? Я боюсь, что что-то случится». Да уж, в этот момент я как раз рассматриваю синяк на своей щеке. Тонального крема у меня нет, и выйти вот так к сестре смерти подобно. «Гель, ты слышишь меня?» Вася дергает ручку двери. «У тебя там все в порядке?» «В порядке», — приходится отозваться. «Так простишь?» — с облегчением выдыхает сестренка. «Конечно», — обещаю. «Разве я могу злиться на тебя?» «Я люблю тебя», — произносит Василиса и тут же спешит удалиться. Точно боится, что последующий разговор приведет к чему-то нехорошему. «И я тебя», — отвечаю в пустоту и шумно выдыхаю. Васька все же права. Деньги, что я заработала, грязные. Они достались мне высокой ценой, но я вынуждена была заплатить ее. Собравшись с духом, выхожу из ванной комнаты. «Гель, я кофе нам налила! Иди пить!» Иду. Вася, естественно, видит синячище на пол лица и от удивления даже поднимается с табуретки. «Лицо компании, значит?» Это я в офисе неудачно об открытый ящик приложилась. «Тебе не хотела говорить, потому что знала. Ты сразу подумаешь, что-то не то». Пожимаю плечами, делая вид, что ничего необычного не происходит, а я вещаю здесь чистую правду. И пока сестренка переваривает мои слова, чтобы подобрать подходящий ответ, буднично добавляю. «Давай лучше я дам тебе денег, и ты купишь мне тональный крем. Завтра на работу, не могу же я так идти. И из дома не выйти. Что люди подумают?» «Гель, ты сама-то понимаешь, как это выглядит? Сначала деньги, потом синяк во всю щеку. А тебя волнует только то, что подумают какие-то там незнакомые люди. А я что подумаю?» «Ты ведь у меня умная девочка, правда?» — улыбаюсь. «И не станешь ничего себе там фантазировать?» Подталкиваю свою 16-летнюю сестру к верному решению. На работе дали премию, ударилась о шкафчик, и никакого тайного смысла во всем этом нет. Знала бы сестра, как хреново на душе. Мне буквально хочется разрыдаться. Я понятия не имею, как жить дальше, как идти завтра на работу, как смотреть в глаза начальнику, как потом воспитывать малыша одной. И это только часть из всех нерешаемых вопросов, что обрушились на мою голову снежной лавиной. И временами кажется, что проще позволить этой массе задавить меня, чем пытаться барахтаться в поисках решения. «Знаешь, а я тебе почему-то не верю. Не верю, и все. Не нужна мне эта рука, если она будет стоить тебе синяков или еще чего похуже. Я за 2 года к этой культяпке уже привыкла». Вася взмахивает плечом поврежденной руки, делая на нем акцент. «Проживу и так. Почему ты все время думаешь, что обязана жертвовать собой ради меня? Почему ты все время...» Сестра не договаривает, потому что на глазах наливаются слезы, и она дает им свободу, закрывая лицо руками. «Иди сюда, дуреха!» Обнимаю ее крепко-крепко и целую в макушку. «Мы с тобой совсем справимся, поняла меня? И все у нас будет хорошо. Нет, не хорошо, а замечательно. Просто лучше всех. Если я обещала эту руку, то я ее куплю, ясно? Я сделаю все, чтобы она у тебя была». Мне удается успокоить сестру, и мы стараемся больше не поднимать эту тему. Обе на эмоциях, обе уставшие, без поддержки. Но жизнь продолжается, и нам придется шагать дальше, как бы тяжело ни было. Василиса все же покупает мне тональный крем, за что я ей очень благодарна. Не идти же с синяком на работу. Туда я, кстати, решаю вернуться. У меня нет особо выбора, и деньги нужны. А Никита Тимурович... Может быть, он еще поверит мне? Не знаю, правда, как буду находиться рядом. Кажется, и слова вымолвить не смогу. Часов 20:00 слышу дверной звонок. «Ты кого-то ждешь?» Интересуюсь у Васи. «Что?» Там вытаскивает наушник из уха и просит повторить. «Никого не приглашала на ночь глядя?» «Не, а что?» «Да так, ничего. Слушай музыку». Глазок показывает мне дохлого парня, молоденького, с чуть кудрявыми волосами. Решаю открыть, предполагая, что он не несет угрозы. «Здравствуйте, вам посылка», — без эмоций сообщает тот. «Но я ничего не заказывала», — отвечаю ему. Парень называет мой адрес и фамилию. «Верно», — подтверждаю. «Тогда это вам, все оплачено». Он вручает мне бумажный пакет и спешит удалиться, а я скрываюсь за дверью своей квартиры. В посылке обнаруживаю комплект белья. Толком не разглядываю, но понимаю, что это оно. А еще записку. «Надень это завтра. Н.